«Я только бы одно условие поставил», — продолжал князь. «Альфонс Карр прекрасно это писал перед войной с Пруссией. Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну? В особый передовой легион и на штурм, в атаку впереди всех». «Хороши будут редакторы», — громко засмеявшись, сказал Катавасов, представив себе знакомых ему редакторов в этом избранном легионе. «Да что ж, они убегут», — сказала Долли, — «только помешают. А коли побегут, так сзади картечью или казаков с плетьми поставить», — сказал князь. «Да, это шутка. И нехорошая шутка, извините меня, князь», — сказал Сергей Иванович. «Я не вижу, чтобы это была шутка. Это...» — начал было Левин, но Сергей Иванович перебил его. «Каждый член общества призван делать свое, свойственное ему дело», — сказал он. «И люди мысли исполняют свое дело, выражая общественное мнение, и единодушное, и полное выражение общественного мнения есть заслуга прессы и вместе с тем радостное явление. 20 лет тому назад мы бы молчали, а теперь слышен голос русского народа, который готов встать как один человек и готов жертвовать собой для угнетенных братьев. Это великий шаг и задаток силы». «Но ведь не жертвовать только, а убивать турок, — робко сказал Левин. — Народ жертвует и всегда готов жертвовать для своей души, а не для убийства», — прибавил он, невольно связывая разговор с теми мыслями, которые так его занимали. «Как для души? Это, понимаете, для естественника затруднительное выражение. Что ж это такое душа?» — улыбаясь, сказал Катавасов. «Ах, вы знаете! Вот, ей-богу, ни малейшего понятия не имею!» — с громким смехом сказал Катавасов. «Я не мир, а меч принес, — говорит Христос. С своей стороны возразил Сергей Иванович, просто как будто самую понятную вещь, приводя то самое место из Евангелия, которое всегда более всего смущало Левина. «Это так точно», — опять повторил старик, стоявший около них, отвечая на случайно брошенный на него взгляд. «Нет, батюшка, разбитый, разбитый, совсем разбитый!» — весело прокричал Катавасов. Левин покраснел от досады не на то, что он был разбит, а на то, что он не удержался и стал спорить. «Нет, мне нельзя спорить с ними», — подумал он. «На них непроницаемая броня, а я голый».